Глава 14. Прошла неделя. День сменялся ночью, ночь следующим днем, и страхи Джорджа поутихли. В конце концов, полиция на него охоту не объявит. Убийство останется тайной между ним, Сидни, Корой, Эмили, Максом и двумя греками. Всесильная полицейская машина со всеми ее средствами для поимки убийц не заинтересуется его персоной. Джордж не раз читал о полицейских методах работы. Он знал, когда охота началась, скрыться почти невозможно, и мысль об этом его пугала. Если тело Криспина не найдут, Джордж будет в безопасности. Нужно лишь держаться подальше от Рассел-сквер и района Сохо, чтобы не попасться на глаза Эмили и ее банде. И правда, как они его найдут, если только он по глупости не зайдет на их территорию? Организовать поиски они не смогут, ведь под их началом нет нескольких тысяч специально обученных парней в форме, способных перевернуть все вверх дном, разыскивая одного единственного человека. Они не смогут сделать так, что его фотография появится в каждой английской газете. В таком случае, как они его найдут? Конечно, если он будет осторожен. С течением времени Джордж начал возвращаться к привычной жизни, но его продолжали терзать воспоминания об убийстве. Он больше не выдумывал жутких историй, перестал читать американские детективные журналы. Раньше он любил рассматривать картинки с перестрелками, с окровавленными трупами, с разбитыми физиономиями, что бывают у бандитов после допроса с пристрастием. Теперь все это вызывало у Джорджа тошноту. Он получил прививку от жестокости. Джордж видел собственными глазами, как человек умирает насильственной смертью, и больше не желал читать про убийство. И еще ему стали сниться дурные сны. Кошмары начинались, едва он засыпал, и высасывали из него все жизненные силы. Больше всего Джорджа изводило одно жуткое сновидение, которое повторялось каждую ночь. Ему снилось, что в комнату к нему входит Кора, склоняется над ним, и он видит у нее в глазах желание, от которого вскипает кровь. Тянет руки, чтобы обнять ее, но образ Коры колышется в воздухе, медленно превращаясь в высокую элегантную фигуру Криспина со всеми зловещими подробностями, гримасой ужаса на перекошенном лице и ручьем крови, хлынувшим из огромной дыры в груди. Джордж также обнаружил, что теперь вечерние выходы на работу требуют нешуточных усилий. Он утратил способность по-дружески общаться с потенциальными клиентами. Его бледное, напряженное лицо и задумчивый взгляд вызывали у людей недоверие. Джорджу приходилось обходить вдвое больше адресов, но продажи все равно упали. В субботу Джордж не находил себе места от тревоги. Один в комнате он сидел у окна и думал о том роковом, но прекрасном субботнем вечере, когда он впервые увидел Кору. Примерно в это время ему позвонил Сидни. Сейчас в доме тоже было пусто, если не считать Лео, который прятался где-то на цокольном этаже. Джордж вспоминал Кору, и его тело изнемогало от похоти, мучившей его уже несколько дней. На этом фоне убийство казалось Джорджу заурядным происшествием, и его не заботило, что Кора дурно с ним обошлась. Если бы сейчас она вошла в комнату и сказала, что будет к нему благосклонна, Джордж простил бы ей все грехи. Он думал о ней, вспоминал ее, размышлял о том восторге и страхе, которые он испытал, когда Кора так страстно поцеловала его в краденой машине. Наконец он начал искать ей оправдание. Может, ее запугал брат, и она против собственной воли была вынуждена предать Джорджа? Может, она и правда его любила, а во всем виноват один лишь Сидни? Встав с кресла, Джордж принялся расхаживать взад-вперед. Нельзя так изводиться. Он должен снова увидеть Кору. Решить все раз и навсегда. ведь она тоже места себе не находит. Давно бы сама прибежала к Джорджу, вот только брата боится». Физическая потребность обладать Корой стала неодолимой, не оставив места ни осторожности, ни здравому смыслу. В глубине души Джордж понимал, что Кора обманула его, вынудив совершить убийство, что она не лучше Сидни, но он так желал ее, что гнал от себя эти мысли. В действительности ему не верилось, что Кора способна его полюбить, но сейчас его это не тревожило. Главное, чтобы она была благосклонна к нему. Хотя бы разок. Джорджу хватит и мимолетной связи, краткого мига блаженства, даже если потом Кора его отвергнет. Он снова уселся и закусил нижнюю губу. С этим невыносимым желанием нужно что-то делать. Джордж должен с ней встретиться. В таком случае, чего он ждет? Нужно отправиться к ней домой прямо сейчас, сию же минуту. Приняв решение, Джордж почувствовал, как с души у него упал огромный камень. Именно этого он ждал последние несколько дней. Схватив шляпу, он направился к выходу. Проходя мимо зеркала, взглянул на свое отражение и удивленно застыл на месте. Казалось, он видит себя впервые. Лицо его побледнело и осунулось. Джордж сильно похудел и постарел, а на висках появилась седина. Глаза его ввалились и лихорадочно блестели, а тонкие красные шрамы от бритвенных порезов придавали ему угрожающий вид. Несколько минут Джордж простоял у зеркала, а потом с тягостным чувством беспокойства вышел из комнаты. Доехав до Саутгемптон-Роу, он вышел из автобуса и зашагал в сторону Рассел-сквер. Часы показывали начало пятого. Интересно, дома ли она? Что он ей скажет? А если дверь откроет Сидни? С растущей нерешительностью Джордж думал, что он вообще собирается делать? Но шел дальше, игнорируя внутренний сигнал тревоги. Даже если ничего не выйдет, Джордж хотя бы еще раз увидит квартиру Коры. Свернув за угол, Джордж оказался на нужной улице. На мостовой перед рядком магазинов толпились женщины с колясками и маленькими детьми. Было время субботних покупок. Джордж увидел овощную лавку, над которой располагалась квартира Коры. Зеленщик, пожилой лысый толстяк, был снаружи, взвешивал картофель. Рядом с ним, держа наготове авоську, ждала утомленная женщина. Какое-то время Джордж простоял на углу, убеждая себя: ничего страшного не произойдет, если перейти улицу. Наконец он решился и с растущим волнением направился к овощной лавке. Подходя ближе, он поднял взгляд на окно квартиры и не увидел ничего, кроме серо-коричневой муслиновой занавески. Быть может, прямо сейчас Кора наблюдает за ним. От этой мысли кровь быстрее заструилась у него по жилам. Подходя к лавке, Джордж умерил шаг. В воздухе висел запах фруктов, картофеля и лука. Взглянув на дверь, ведущую в квартиру, Джордж остановился. К стеклу было приклеено объявление, и Джорджа внезапно обуял ужас. В торговле выдалась тихая минутка, и продавец был в лавке. Джордж подбежал к двери и прочитал надпись, сделанную размашистым почерком. «Сдается меблированная квартира. Две спальни, гостиная, ванная, кухня. 42 шиллинга в неделю. Обращаться в овощную лавку Гаррис и сын. Соседняя дверь». Значит, они съехали. Собрали пожитки и свалили. Не сказать, чтобы Джордж удивился. Такое решение напрашивалось само собой. Брантам нужно было, чтобы их никто не нашел. Чтобы Эмили, Макс и два грека не отобрали у них деньги. Джордж задался вопросом, Как давно они съехали? Ему пришло в голову, что в квартире могла остаться подсказка, где их искать. Пока он размышлял, из лавки вышел зеленщик. Он вопросительно взглянул на Джорджа. «Я по поводу квартиры», — не задумываясь, брякнул Джордж. «Квартиры?» — переспросил зеленщик. «Да, все еще сдается. Очень милая. Сам бы там жил, если бы не лестница. Мне по лестницам скакать уже не с руки. Не молодею, знаете ли». «Можно взглянуть?» — спросил Джордж. «Сейчас принесу ключи». Старик ушел и вскоре вернулся. «Но нужен будет месячный аванс», — предупредил он с некоторой горечью и обидой. «Хватит с меня ненадежных съемщиков. Если нужна квартира, сперва заплатите за месяц». «Что? Были проблемы с прошлыми жильцами?» — спросил Джордж, забирая ключи. «Смылись». Старик сплюнул на дорогу. Так и знал, что им нельзя доверять. Чем он зарабатывал на жизнь, я так и не понял. А она? По словам жены, она сюда мужчин водила. Но сам я этого не видел. Если бы застукал ее за таким занятием, сразу бы выгнал. Но так и не застукал. Нужно было раньше от них избавиться. Кивнув, Джордж повернулся к двери. «Не трудитесь подниматься», — сказал он. «Я осмотрюсь, а после все обсудим». «Наверх я уж точно не полезу», — проворчал старик. «По ступенькам я не ходок». «Предупреждаю, там грязно. Жена затеяла уборку, но все вычистить не успела. Эти двое развели настоящий свинарник». Когда Джордж сунул ключ в замочную скважину, сердце его глухо застучало. Открыв дверь, он вошел в крошечную прихожую. Очевидно, в квартире прибрались, но в воздухе все еще висел легкий аромат сандалового дерева. Учуяв его, Джордж почувствовал себя одиноким и несчастным. Он прошел в гостиную. Теперь, когда занавески были выстираны, ковер подметен, а мебель протерта, в комнате стало вполне уютно. Джордж прошелся по выдвижным ящикам, заглянул в пустую корзину для бумаг, открыл буфет, но ничего не нашел. Он отправился в спальню Сидни, потом на кухню. Нигде не было ничего интересного. Наконец Джордж заглянул в комнату Коры. Он намеренно оставил ее на потом. Открыв дверь, он почувствовал, как на виске забилась жилка. В комнате не убирали. Это было видно по слою пыли на каминной полке, куче мусора в камине и грязному полотенцу со следами губной помады, висевшему на спинке стула. Джордж вошел в комнату и закрыл дверь. Несколько минут он не двигался. Стараясь разобрать, какие запахи вобрал в себя спертый воздух этой душной комнаты, пахло сандаловым деревом, табачным дымом, грязью и застарелым потом. Потом Джордж взволнованно разобрал еще один аромат, едва уловимый. Это был запах самой Коры, легкий, пьянящий, по-женски воздушный и в то же время телесный. Джордж выдвинул ящики комода. Они были забиты пустыми банками, липкими тюбиками, бутылками и сигаретными пачками. Тушь для ресниц смешалась с просыпанной пудрой. Зубная паста, выбравшись из тюбика, перепачкала стекла солнечных очков. Пузырек гамамелиса, тот самый, что принес ей Джордж, протек, оставив на дне ящика жирное белое пятно. Такую жуткую грязь Джордж видел впервые. Второй ящик был пуст, если не считать грязного носового платка. Поморщившись, Джордж закрыл его и перешел к камину. Осмотрел обрывки бумажек, старые газеты и лист промасленной коричневой бумаги, от которого разило тухлой рыбой. Но Джордж был очень терпелив и, наконец, нашел, что искал. визитку риэлтора Смейда Вейл. Он выпрямился. Глаза его горели от волнения. «Мейда Вейл! Конечно же, им подходит это место. Такие люди живут или у Рассел-сквер, или в Сохо, или на Мейда Вейл». Довольный собой, Джордж сунул визитку в жилетный кармашек. Затем он запер дверь, спустился вниз и сказал зеленщику: «Я подумаю, нужно, чтобы жена взглянула». «Жена». Он подумал про Кору, и во рту у него появился горький привкус. С верхней площадки автобуса Джордж смотрел на оживленную улицу. Вдруг сердце его вздрогнуло. На углу Саутгемптон-Роу и Хай-Холборн стоял грек по имени Ник. Он читал газету. В тонких губах его была зажата сигарета. Джордж отпрянул от окна. Когда автобус свернул на Бейкер-стрит, тревога улеглась. Да, ситуация была опасная, но грек его не заметил. Сойдя с автобуса в Мейдавейл, Джордж тут же отправился в офис риэлтора. Помещение было скромным, и в нем никого не было, кроме низенького толстяка за потертым столом. Когда Джордж открыл дверь и вошел в кабинет, толстяк даже удивился. Похоже, к нему нечасто заглядывали посетители. «Добрый день», — сказал он, теребя массивную серебряную цепочку от часов. «Чем могу...» «Не знаю», — Джордж улыбнулся. Ему очень хотелось понравиться этому низенькому толстяку. «Не хотелось бы отнимать у вас время, но, думаю, вы можете мне помочь». Он достал карточку и прочитал имя. «Мистер Гиберт, верно?» Толстяк кивнул. «Повезло вам, что застали меня на месте», — сказал он. «По субботам почти все закрываются до обеда, но я решил...» «Я ищу двоих друзей», — объяснил Джордж. «И мне очень важно их найти». Он снова улыбнулся. «Видите ли, я хочу вернуть им денежный долг». «Ну, не знаю». Мистер Гиберт почесал голову. «Может, скажете, чем я могу помочь?» «О да», — с готовностью сказал Джордж, вынув из кармана мятую пачку «Плеерс». «Закурите?» Мистер Гиберт с заметным сомнением взял сигарету. «В рабочее время я обычно не курю», — признался он. «Но раз уж сегодня суббота...» Похоже, он имел обыкновение не заканчивать фразы. Оба закурили. «Видите ли», — продолжил Джордж, — «они искали жилье. Какое-то время я был в отъезде, в Штатах, собственно говоря. Я отследил их до квартиры возле Рассел-сквер, а теперь узнал, что они переехали в Мейдавейл. Думаю, они обращались к вам, когда искали себе жилье». «В Штатах?» Взгляд мистера Гиберта сделался мечтательным. «Я и сам не раздумал туда съездить. Наверное, там здорово». «Да, неплохо», — кивнул Джордж с напускным равнодушием. «Но, по правде говоря, мне там надоело. Вот Англия — другое дело». Он аккуратно сбросил пепел в крышку от табачной жестянки, служившую пепельницей. «Эти двое», — продолжил он, не желая отклоняться от темы, — «молодые люди, брат с сестрой, их фамилия Брандт. У парня заметный шрам от ожога». Лицо мистера Гиберта омрачилось. «Ах, да...» — он нахмурился. «Припоминаю. Да, я их отлично запомнил». Всем своим видом он показывал, что неодобрительно относится к этой парочке. А поскольку посетитель с ними знаком, мистер Гиберт был в замешательстве. «Может, и этот крупный господин не заслуживает одобрения?» «Дело в том, что я должен им деньги», — примирительно сказал Джордж. «Однажды они меня выручили». «Что он несет?» «Выручили». Но Джордж продолжал. «Собственно говоря, они мне не друзья, но долг платежом красен». Кивнув, мистер Гиберт посмотрел на Джорджа с неожиданной приязнью. «Такие слова делают вам честь. Приятно слышать». Не думаю, что у них такие же принципы. Своеобразная парочка. Джордж покачал головой. Так вы подыскали им квартиру? Джордж напрягся. Его сердце глухо стучало в груди. «Сам того не желая», — печально сообщил мистер Гиберт. «Бизнес уже не тот, что раньше. Год назад я бы указал им на дверь. Так случилось, что было у меня одно местечко. Пара комнат над гаражом, с крысами. Такое жилье никому не нужно, но я и позволил этим двоим там поселиться. Соседей у них нет, так что могут буянить, сколько вздумается». В его тусклых глазах загорелся хитрый, распутный огонек. «Девушка примечательная, да? По виду сразу ясно, что за птица. Такая фигура!» Он покачал головой. «Бесстыжая! Узная, что она росла без матери, ничуть бы не удивился». Джордж прекрасно понимал, что имеет в виду мистер Гиберт, и у него свело живот от неодолимого желания. «Очень вам признателен», — помолчав, сказал он. «Вы не могли бы дать мне их адрес?» Потушив сигарету, он с горечью добавил. «Хочу преподнести им сюрприз». Мистер Гиберт записал адрес на оборотной стороне визитки. «Это на повороте с Килберн-Хай-стрит. Там гаражи. Найти будет несложно». И они тепло расстались. Когда Джордж ждал автобус, чтобы тот отвез его в Килберн, мимо проходил человек с пачкой вечерних газет. Джордж купил себе экземпляр и принялся рассеянно просматривать колонки. Его взгляд задержался на одной из новостей. На станции Белсайз Парк неизвестный упал на рельсы. Секундой позже на станцию прибыл поезд, и происшествие вызвало значительную задержку на линии. Джордж порадовался, что его там не было. Жуткая, тяжелая смерть. Он в нетерпении взглянул на дорогу. Автобус уже появился, но водитель, похоже, не спешил. И тут Джордж оцепенел. По спине его словно пробежал паучок. Он снова заглянул в газету, и мелкий шрифт расплылся у него перед глазами. По словам репортера, неизвестному было около 22 лет. Шрам от сильного ожога на правой щеке, копна волос соломенного цвета, темно-синяя рубашка, красный галстук, серые фланелевые брюки и твидовый пиджак. Ни на одежде, ни в карманах не найдено никаких указаний на имя или адрес неизвестного. Полиция ищет людей, способных опознать тело. Автобус проехал мимо. Джордж даже не пытался его остановить. Он снова и снова перечитывал заметку. «Может, это Сидни?» «Описание подходит?» «Еще один человек с ожогом на щеке, соломенными волосами, в темно-синей рубашке и с красным галстуком?» «Нет, это вряд ли. Нужно все выяснить. Поездку в Килберн придется отложить». «Необходимо узнать. Вероятно, отныне Кора сама по себе. Тогда дела примут совершенно другой оборот». Джордж пошел в сторону Килберна, не понимая, что делает. «Нужно подумать. Какая ужасная смерть. Как же Сидни угораздило упасть на рельсы? Это на него совсем не похоже. Самоубийство». Джорджу вспомнилось холодное, бесчувственное лицо Сидни. «Нет, такие себя жизни не лишают». «Значит, несчастный случай. Но люди попадают под поезд, как правило, в двух случаях. Или прыгают сами, или их преднамеренно толкают». «Толкают?» Джордж чувствовал нарастающую тревогу. «Его толкнули». «Допустим, Эмили, Макс и те два грека». Он скрипнул зубами. «Неужели они начали мстить?» Украдкой оглянувшись, Джордж ускорил шаг. «Да, именно так они бы и поступили. Умная, безжалостная инсценировка несчастного случая. Конечно, не факт, что этот неизвестный Сидни, в таком случае переживать не о чем. Но Джордж не успокоится, пока все не выяснит. Наверное, тело в каком-нибудь морге. Но в каком? Джордж не имел ни малейшего понятия. Идти в полицейский участок было страшно. Джордж разнервничался, а вспомнив про Криспина, так и вовсе пришел в ужас. Впереди он заметил полисмена. Тот шел ему навстречу. Сдержав естественный трепет перед человеком в форме, Джордж с опаской встал у него на пути. «Похоже, я знаю этого человека», — выпалил он, тыча в полисмена газетой. «Думаю, это мой друг». Полисмен с любопытством посмотрел на него и тут же опустил взгляд на газету. Закусил ус и нахмурился. «Какого именно человека, сэр?» — терпеливо спросил он. Джордж показал на заметку. Палец его прыгал по странице. Неторопливо прочитав текст, полисмен снова посмотрел на Джорджа. «Значит, вы его знаете, сэр?» Кивнув, Джордж беспомощно сказал: «Наверное, я должен что-то сделать. Может, посоветуете, что именно?» Полисмен задумался. «Если вам кажется, что вы его знаете, — наконец сказал он, — ваш долг взглянуть на останки». Полисмен сочувственно покачал головой. «Неприятное дело, сэр, как ни крути. Но раз уж вы можете его опознать...» «Куда мне идти?» — спросил Джордж. От слова «останки» ему стало нехорошо. «Ну, несчастье случилось на станции Белсайз Парк», — сказал полисмен. «Очень вероятно, что тело отвезли в морг Хампстеда. Если пройдете со мной, сэр, я позвоню и узнаю. За углом есть полицейский телефон». Через несколько минут Джордж уже был на пути в морг. Оказавшись у двустворчатых ворот, он какое-то время набирался мужества, а потом нажал на кнопку звонка. После бесконечного ожидания в воротах открылась дверца, и санитар в белом халате вопросительно уставился на Джорджа. «Вероятно, я знаю этого человека», — Джордж протянул ему газету. «Того, кто сегодня утром попал под поезд». «Значит, пришли его опознать?» — радостно спросил санитар. «Прошу сюда, сэр». Пригнувшись, Джордж прошел в дверцу и оказался в маленьком дворике. Прямо перед ним было приземистое кирпичное здание. Чувствуя, как в животе все напряглось, Джордж вслед за санитаром пересек дворик и вошел в морг. «Прошу подождать здесь, сэр», — сказал санитар. «Я позову констебля Уайта». Оставшись один в коридоре, выложенном белой кафельной плиткой, Джордж беспокойно огляделся по сторонам. В конце коридора была дверь, за которой скрылся санитар. Неподалеку от себя Джордж заметил оконце, прикрытое пожелтевшими жалюзи. Он подумал, что это место выглядит в точности как общественный туалет. Благодаря такому бытовому сравнению страхи его поутихли. Дверь в конце коридора открылась, санитар дал знак подойти. Джордж вошел в комнату, похожую на коробку. Должно быть, она выполняла роль офиса. Из-за стола поднялся констебль. «Доброе утро, сэр», — сказал он. У него было благодушное, внимательное лицо. По всей видимости, констеблю хотелось, чтобы Джордж поменьше переживал. «Прошу, присядьте». «Значит, вы можете опознать того несчастного, что погиб сегодня утром?» Джордж кивнул. Он был рад присесть. Сняв шляпу, он принялся вертеть ее в потных пальцах. «Огорчительное дело, сэр». Констебль Уайт снова уселся за стол. «Но вам, сэр, волноваться незачем. Ничего неприятного вы не увидите. Однако сперва несколько вопросов. Для протокола». Он придвинул к себе лист бумаги. «Ваше имя, сэр?» От страха Джордж совсем растерялся. Он не думал, что его будут о чем-то спрашивать. «Говорить о своей связи с Сидни чистой воды безумие. Если Криспина когда-нибудь найдут. Томас Грант, назвал он первое попавшееся имя. Потом, взяв себя в руки, продолжил. Дом 247, Северная кольцевая, Финчли. Когда-то, только приехав в Лондон, он жил в пансионе по этому адресу. Склонив голову на бок, констебль Уайт старательно все записал. Похоже, он гордился своим каллиграфическим почерком. «Из чего вы решили, что знаете покойного?» «Все дело в описании», — сказал Джордж, постепенно оправляясь от испуга. «А именно в ожоге. Был у меня приятель со светлыми волосами и ожогом на правой щеке. Я его уже несколько месяцев не видел. Раньше он жил по тому же адресу в одном со мной пансионе. Тимсон его звали. Фред Тимсон». Констебль Уайт записал еще несколько слов. «И вы какое-то время его не видели?» — уточнил он. «Ну да, конечно, могу и ошибаться, но вот подумал, и очень правильно сделали. Уверяю, мы будем признательны за любую помощь. У этого джентльмена не было при себе никаких документов, так что мы понятия не имеем, кто он такой». Констебль не спеша встал. «Ну, сэр, прошу пройти со мной». Джордж вдруг понял, что у него нет сил участвовать в этом ужасе. Заметив, как он побледнел, констебль Уайт сказал, «Вы только не волнуйтесь, сэр. Мы постараемся смягчить печальный момент. Ну, насколько это возможно. Вам нужно лишь взглянуть на лицо. Вы не увидите ничего неприятного». Джордж не хотел вставать. Думал, что откажут ноги. Сидел без движения, вцепившись в подлокотники кресла, и боялся, что его вот-вот стошнит. «Ну ладно, сэр». Констебль Уайт уселся снова. «Не торопитесь. Иногда лучше подождать. Мы-то к такому, конечно, привыкли. Я на этой службе уже 14 лет. Не поверите, какая у людей бывает реакция. Некоторым как будто все равно, а другие огорчаются сверх всякой меры. Все зависит от темперамента. Такое мое мнение. Вот, кстати, буквально час назад заходила юная дама взглянуть на этого же джентльмена. Холодная, как лед. Я как увидел ее, сразу понял. С этой проблем не будет. Такая невозмутимая. А сама в брюках и свитере. Я, понимаете ли, человек старомодный. И мне не по душе, когда девушки так наряжаются. Слишком уж нескромно. Если понимаете, о чем я. Ну вот, значит, юная дама заходит и смотрит на останки. И хоть она не узнает этого джентльмена, вы не представляете, как трудно было ее выпроводить. Стоит и стоит. Смотрит и смотрит. Нам с Джо даже неловко стало. Уж поверьте. И я этого ни капельки не стыжусь. А сама-то и глазом не моргнула, и бровью не повела. Джордж облизнул пересохшие губы. «Она не представилась?» — сдавленно спросил он. «Вам-то с ее имени какая польза, сэр?» — озадаченно спросил констебль Уайт. «То есть нам уж точно никакой. Видите ли, она его не признала». Итак, Кора уже побывала в морге. Если она не опознала покойника, значит, это не Сидни. Джордж почувствовал, что тошнота отступает. «Я уже в норме». Он потихоньку поднялся на ноги. «Что-то расклеился. Простите». «Вы, главное, не волнуйтесь, сэр», — доверительно сказал констебль Уайт. «Спешить некуда. Теперь, если можно, пройдите в коридор, а я буду рядом». Джордж медленно вышел в белый коридор. Уайт взял его под руку и подвел к оконцу с жалюзи, тому самому, которое Джордж заметил, ожидая встречи с констеблем. «Готово, Джо», — сказал Уайт. «А теперь, сэр, взгляните. Через пару секунд все закончится». Джордж собрался силами. За перегородкой санитар в белом халате поднял пожелтевшие жалюзи. Включился свет. По ту сторону перегородки, прямо возле оконца, стоял на козлах недорогой сосновый гроб, весь в коричневых пятнах. Крышка была сдвинута примерно на фут. Содрогнувшись от ужаса, Джордж отпрянул. В гробу лежал Сидни Брандт. Констебль ободряюще стиснул ему руку, но Джордж этого не почувствовал. Он смотрел на безжизненное лицо. Глаза мертвеца были закрыты, а губы изогнуты в горькой презрительной усмешке. Изуродованную щеку закрывала прядь соломенных волос. Казалось, Сидни насмехался над Джорджем даже с того света. Чуть не теряя сознание, Джордж вздрогнул и отвернулся. «Произошла ошибка», — с трудом выговорил он. «Я не знаю этого человека. Впервые вижу». Краем глаза он видел, как опускаются жалюзи, беззвучно, медленно, даже как-то печально, словно занавес в последнем акте провальной пьесы.